Но победа немыслима без привлечения в свои ряды генералов, уже занимающих нужные посты в цитадели, которую предстоит покорить. Это руководящие кадры мира. Полицейские, роющиеся в архивах секты в Париже, Мони или Страсбурга, быстро приходят к тому же выводу, что и Оливер фон Хаммерштейн. Если на улицах миссионеры устанавливают контакты по большей части с позитивными, по их оценке, молодыми людьми, то операция «Стучись в каждую дверь» нацелена на обращение в свою веру представителей привилегированных слоев общества. Судебных чиновников, адвокатов, профессоров, журналистов, политических деятелей. Это стало особенно заметно с конца 70-х годов, когда, укрепив организационную базу, Мун бросил своих молодых последователей на штурм элиты, с помощью которой надеется приблизиться к власти. Самопожертвование. Один год жизни ради Муна. Дорогой Жерар, я была очень тронута, получив твое письмо. Даже если ты не понимаешь глубокого значения вашего условия расставания, главное в том, что ты выполняешь это условие, каково твое отношение к нему в душе. Ведь самое главное — отдать себя Богу полностью, показать Богу, что ты любишь его больше самого себя и любого существа в мире. Обороты тяжеловатые, но Жерар понял. Не на такой ответ он надеялся. Несколько дней назад, написав письмо своей единственной подруге-мунистке Франсуазе, он поделился с ней сомнениями, охватившими его после вступления в семью, и рассказал о трудности столь полного самоотречения. Он никак не может понять, почему, к примеру, его и жену заставили жить раздельно, тогда как оба они члены церкви. Они даже были готовы заново сочетаться браком перед Муном и просили разрешить им это. Ответ пришел из Франкфурта, где находился европейский штаб церкви. Он был подписан Такаси Икехатой, представителем президента, и отцом Кимом, двумя духовными лицами корейского происхождения, которые следят за ортодоксальностью движения в Старом Свете. Основное условие – вы должны жить физически раздельно не менее 7 месяцев до благословения и быть активными членами церкви в течение более 3 лет. В этот период вы должны нести полную ответственность в качестве членов церкви единения, следуя наставлениям ваших руководителей. Самое важное для вас в данный момент – это любить Бога, ваших истинных родителей. Примечание: речь идет о Мун Сан Мэне и его жене. И ваших братьев, а также идти за вашим национальным руководителем. В письме Франсуазы повторяются те же мысли, что и в письме из Франкфурта. И Жерар, которого все больше обуревают негативные мысли, приходит к выводу, чтобы оставаться верным Муну, надо отринуть тех, кого любишь. А ведь Жерар доказал свою преданность церкви. Вместе с женой и дочкой он жил в парижском пригороде Кретей, когда встретил мунистов. Он неплохо зарабатывал. Ничего особенного, но работа была надежной. Повар в Эр-Франс. Но в один прекрасный день, в Все пошло